Глава 9. Перед нами стоял мужчина лет 25 в темно-зеленом мундире и с отличительными знаками на погонах и груди. У меня даже не возникло сомнений, что перед нами наследник императора. Все, кроме меня, низко поклонились ему. «Я спрашиваю, что здесь происходит?» Повысил он голос и решительно двинулся к нам. «Ваше Высочество, мы ищем способ помочь государю!» Почтительно склонив голову, ответил Адам Гедонович. «Помочь? Как? Что это вообще такое?» Он указал на солевой круг и толкнул ногой одну из свечей. «Хорошо, что мы не успели их поджечь. Вид был бы куда более зловещий». «Позвольте представить вам Александра Филатова», — стоял Демидов и указал на меня. «Из аптекарского рода Филатовых. Возможно, вы слышали историю». «Я знаю, кто такие Филатовы», — прервал он его и внимательно посмотрел на меня. По этикету я должен был склонить голову, но никак не мог заставить себя кланяться. Я выдержал его взгляд, и только после того, как он перестал пытаться подавить меня своим императорским величием, сказал: «Рад познакомиться, Ваше Высочество». «Это ты все затеял?» — сухо спросил он. «Да, я хочу с помощью ритуала попробовать...» «Попробовать? Мой отец и глава государства, по-твоему, подопытный кролик?» В его голосе послышались угрожающие нотки. «Нет, ну у этого наследника явно и проблемы с общением. Похоже, он недостаточно умен, если даже выслушать не может. О правилах светского общения я вообще молчу. Это свойство присуще обычно всем правителям и их детям. Хотя, если он действительно любит своего отца, его можно понять. Я всего лишь хочу помочь», — терпеливо проговорил я. «Ни лекари, ни аптекари не могут справиться с ведьминой чумой. Почему бы не попробовать вылечить государя с помощью ведьминского ритуала?» При упоминании о ведьминском ритуале у наследника брови поползли вверх, а Коган издал звук, похожий на скулёж. Похоже, я совершил ошибку и произнес вслух запретное слово или что-то типа того. «Ты в своем уме?» — выпалил наследник. Он буквально на глазах стал пунцовым, а из глаз чуть искры не посыпались. «Схватить его!» Личная охрана разъяренного принца бросилась ко мне. За секунду мне скрутили руки и поставили перед цесаревичем на колени. Я не сопротивлялся. Во-первых, в этом не было смысла. Меня бы все равно одолели, ведь во дворце десятки боевых магов. Во-вторых, не хотел подставлять Демидова и Когана. Именно с их разрешения я вообще затеял все это. «Ваше Высочество, Александр способный юноша. Он уже не раз выручал моего уважаемого братца. С помощью его лекарств выздоровели смертельно больные люди», — несмело проговорил Адам Гедонович, молитвенно сложив руки. «Поддерживаю». Рядом со мной стал Демидов. «Саша спас меня после взрыва. Я был в тяжелом состоянии, лекари даже не надеялись, что я смогу выкарабкаться. Как видите, я жив и здоров. А все благодаря ему». Наследник выдохнул, провел рукой по волосам и уже более спокойным голосом сказал: «Вы, видимо, не совсем понимаете, что хотели натворить. За такое я должен казнить всех, кто здесь находится». В его голосе слышался ледяной холод. Такой правитель ни секунду не будет колебаться перед тем, как самолично отсечь голову. «Но я вас прощаю. А вот этот аптекарь...» — он бросил на меня испепеляющий взгляд. «Получается, и не аптекарь вовсе, а ведьмак. Все вы знаете, что ждет ведьмака, который к тому же покушался на жизнь государя». «Ну, вот и все. Жаль, что пожил так мало. И жаль, что не приготовил впрок ликвар двойственности». Демидов и Коган вновь начали наперебой что-то доказывать, упрашивать. Адам Гедонович даже на колени стал рядом со мной. А цесаревич был непреклонен. «Увести его! Суд будет завтра!» — сухо проговорил он. Меня поставили на ноги и подтолкнули к двери. Я перехватил взгляд Демидова. В нем плескалась паника. Я бы мог вырваться и сбежать из дворца. Но что дальше? Вернуться домой я не смогу. Мне придется всю жизнь скитаться и прятаться. А это не в моих правилах. Я великий алхимик Валериан. Если суждено умереть, то умру с высоко поднятой головой. Но кое-что меня все же тревожило. А вдруг гнев власть имущих снова пойдет на род Филатовых? Похоже, я не только себя, но и их подставил. Когда я в сопровождении суровых телохранителей уже подошел к двери, со стороны кровати послышался хрип. Император задыхался. Анатолий Борисович, который все это время стоял у кровати и не вмешивался в происходящее, откинул балдахин и встревожно заохал. Наследник бросился к кровати. «Отец! «Помогите же ему, отец! Он задыхается! Сделайте же что-нибудь!» Лекари засуетились, а я повернул голову и увидел руку императора, которая свисала с кровати. Вся рука была в сиреневых пятнах. Некоторые превратились в язвы. Даже без эфира я понимал, что ему осталось жить не больше суток. А может, несколько часов. Меня вывели из комнаты и повели по коридору, когда я услышал слова Демидова. «Ваше высочество, позвольте Филатову провести ритуал. Нужно использовать все возможности, чтобы спасти государя». Я не расслышал, что он ответил, но уже в следующее мгновение послышались торопливые шаги. И Демидов, выбежав из императорских покоев, крикнул нам вслед. «Отпустите Филатова! Это распоряжение цесаревича!» Телохранители остановились, но не торопились выполнять распоряжение главы тайной канцелярии. «Мы подчиняемся только его высочеству», — грубо сказал один из них, суровый вояка с короткими темными волосами и массивным подбородком. Демидов с раздражением выдохнул и снова исчез за дверью. «Я попробовал освободиться, но куда там? Все равно, чтобы бороться с быком, настолько неравные силы. Все же мне следует продолжать прокачивать свое тело, а то по сравнению с телохранителями я выгляжу хиликом». Вскоре появился наследник. У него были красные глаза, и говорил он слегка гнусаво. «Отпустите его! Отпустите! Он свободен!» В ту же секунду они разжали руки, больше напоминающие стальные клещи. Цесаревич снова исчез в комнате, а Демидов махнул мне. «Саша, закончу начатое». На этот раз наследник самолично помог поднять похудевшего отца с кровати и положить в центр круга. Он схлипывал, но держался и как мог отводил взгляд от лица отца. Оно и понятно, даже я не мог без содрогания взглянуть на сиреневое лицо, в котором едва угадывались черты государя. Восстановив солевой круг, я поджег свечи и взял со стола, накрытого дорогой бархатной тканью, свою чашу. «Я не знаю, что будет происходить, но вам лучше держаться подальше», — предупредил я и повернулся к замершим лекарям, Демидову и наследнику. «Я останусь рядом с отцом», — упрямо заявил цесаревич. «Как угодно», — дернул плечом. «Но я за последствия не отвечаю, так как делаю это первый раз в своей жизни. Делать мне нечего, уговаривать его. Пусть стоит, если захочет. Зная, что происходит во время ведьминских ритуалов, я бы на его месте вообще из дворца уехал». Вытащив из кармана бланк, на котором написал слова, продиктованные ведьмой, я зашел в круг, положил чашу на пол и, став на одно колено, уже хотел начать ритуал. Но тут увидел магический след. Неожиданно. «Я могу выйти на того, кто причастен к заражению государя», — сказал я и повернулся к Демидову. «Сохранилась магическая нить, связывающая его с исполнителем». «Ты можешь найти того, кто сотворил это?» — вмешался в разговор наследник. «Могу, но как только проведу ритуал, след пропадет. Решайте», — кивнул я. «Что тут решать? Нужно найти ублюдков и казнить прилюдно!» — воскликнул он. «Я не знаю, как далеко находится ведьмак, поэтому его поиски могут затянуться». В это время император снова захрипел и закашлялся. Из его рта потекла струйка крови. Я втянул носом и невольно поморщился, открылись внутренние язвы. Прямо сейчас он медленно умирал. «То есть либо ты спасаешь отца, либо находишь того, кто с ним это сотворил?» — уточнил обеспокоенный цесаревич. «Да, но если государь умрет раньше, чем я найду виновного, то нить оборвется». Он принялся метать по комнате, не зная, на что решиться. Я стоял и ждал его ответа. В конце концов, это его отец, и он должен принимать решение. Но я бы на его месте ни секунды не раздумывал и спас отца. «Проводи ритуал!» — наконец ответил он и махнул рукой. «Фух, ну что ж». Я глубоко вздохнул и начал произносить заклинание. «Лакрис морбис иваде! Сана корпора люс инваде!» В это время друг за другом начали взрываться все лампы, что горели в комнате, а от свечей повалил густой черный дым. «Что происходит?» — в панике закричал цесаревич. «Ваше высочество, вам лучше выйти!» — сказал Демидов. Он тоже был встревожен, но стоял как вкопанный и даже не шелохнулся, в то время как лекари попятились к двери. «Нет, я останусь с отцом!» Это снова наследник. «Итак, на чем я закончил?» «Фортис Вита! Нокс!» С оглушительным звоном разлетелись стекла на окнах, а по стенам поползли черные тени. «А это что? Что это такое?» Цесаревич полностью потерял самообладание, когда к нему начали приближаться черные тени. «Анатолий Борисович, уведите цесаревича!» Подал голос Демидов. Лекари, которые уже были у двери и порывались первыми покинуть комнату, подбежали к наследнику. «Ваше высочество, пора уходить! Здесь может быть опасно! Прошу вас, пойдемте отсюда!» — уговаривал лекарь, а я продолжил. «Ведьмина чума, исчезни прочь! Лакрис морбис иваде! Сана корпора! Фью!» Ветер со свистом ворвался в покое, срывая занавески, покрывало скатерти и опрокидывая все на своем пути. Только в круге по-прежнему горели свечи, и ни одна крупинка соли не сдвинулась с места. Лекарь и наследник буквально вылетели из комнаты, а Демидов присел и закрыл голову руками. «Люс инваде, фортис вита! Нокса, прочь! Ведьмина чума, исчезни прочь!» Ба-ба-бах, стены и пол под ногами затряслись. Создалось ощущение, будто дворец атакуют огромными валунами. Мне же надо было в третий раз прочесть заклинание. «Лакрис морбис иваде, сана корпора люс инваде!» «Алхимик, будь ты проклят!» И раздался зловещий крик в моей голове. «Будь ты проклят, валериан!» «Фортис вита!» — прокричал я сквозь шум ветра и свиста. Голос в моей голове продолжал неистовать, но я больше не отвлекался. «Ведьмина чума, исчезни прочь!» Раздался рык, и из окна полезло жуткое рогатое существо с красными глазами и острыми клыками. «Этого не может быть! Этого не может быть!» Даже Демидов потерял самообладание от увиденного. Мерзкое существо, цепляясь длинными когтями, забралось в комнату. Распахнуло пасть и, поднявшись на задние лапы, двинулось к нам. По полу бил длинный шипастый хвост, рога задевали высокие потолки. Ростом чудовище было не меньше 4 метров. Я понимал, что это иллюзия, но не был уверен, что Демидов это тоже понимает. Поэтому нужно торопиться, пока он не повредился разумом. Наклонившись, я приподнял императору голову и принялся поить его водой, в которую накапал свою кровь. У меня были большие сомнения, что все получится, ведь чашу я сделал сам, а требовалась реликвия, обладающая магической силой. Как правило, реликвии впитывают в себя магию многих поколений, поэтому обладают особой энергией. А моя чаша — это просто чаша, сделанная с использованием манорастений. Мерзкое существо приблизилось к солевому кругу и принялось бить хвостом с шипами. Однако невидимый барьер не позволил ему добраться до нас с императором. Яростно заревел он и, опустившись на 4 лапы, начал носиться вокруг, пытаясь найти брешь. Хоть мне было не по себе, я не останавливался и продолжал поить императора из кубка. Это осложнялось тем, что он был без сознания, и почти все обратно выливалось из его рта. Дьявольское существо вскоре поняло, что до меня не добраться, и нацелилось на Демидова. Поднявшись на задние лапы, оно взревело и пошло на него, стуча по полу тяжелым хвостом и размахивая когтистыми лапами. «Не подходи! Не подходи!» — закричал Роман Дмитриевич, вытащил из кобуры пистолет и принялся стрелять в него. Однако пули пролетали насквозь, не причиняя ни малейшего вреда. «Саша, что это? Что мне делать?» — прокричал Демидов. В его голосе слышались панические нотки, а сам он пятился назад, с ужасом глядя в приближающиеся красные глаза. «Роман Дмитриевич, просто закройте глаза! Он меня сожрет! Эта тварь меня сожрет!» Он не на шутку испугался. Но на это и был расчет. Тот, кто насылал эти видения, добивался того, чтобы никто не смог прервать магическую связь, пока не сделано дело. То есть, пока не умер император. «Послушайте меня! Это видение! На самом деле этого ничего нет!» Попытался я вразумить его. «Есть! Я чувствую это вонючее дыхание! От него идет жар!» Ну и все, ведьмак добился того, чего хотел. Наслал ужас. Но не на меня. Я продолжил поить императора составом, одновременно усиливая эфир моей крови в его теле. Пусть я уже не тот, кем был раньше, но даже жизненных сил этого тела хватит, чтобы помочь государю справиться с напастью. Мельком взглянув на Демидова, я увидел, что тот вжался спиной в стену и немигающе смотрит в красные глаза чудовища. Он не убежал, как остальные, а предпочел остаться со мной, хотя был сильно напуган. Достойно уважения. Я влил остатки воды в рот императора и медленно опустил его обратно на пол. Теперь осталось только ждать. Либо ритуал сработал, и ему станет лучше, либо я не смог сделать все как надо, и он умрет. В это время двери распахнулись, и в комнату вбежали стражники. Они испуганно отпрянули, увидев чудовище, но взяли себя в руки и атаковали. В ход пошли пули, огненные шары, воздушные молоты. «Прекратите!» — закричал я. «Это иллюзия! Вы же все здесь разгромите!» На самом деле я боялся не этого, а что шальная пуля и неумело выпущенный огненный шар поразит императора. Однако на меня никто не обратил внимания. «Убейте, тварь!» — закричал крупный мужчина в форме военного и атаковал ненастоящее чудовище ледяным копьем. Оно, конечно же, пролетело сквозь существо и устремилось прямо на меня. «Горгоново безумие! Что за идиоты?» Я в последнюю секунду уклонился, и копье вонзилось в пол рядом с императором. «Вот придурки, слав нет! Как же мне их остановить?» Тут я вспомнил, что у меня всегда была пробирка для самозащиты. Быстро прощупав карманы, я нашел ее. Это было зелье оковы. У меня не было выбора, ведь следующее копье просто может убить меня или государя. Откупорив крышку, подбежал к магам и плеснул жидкость на них. «Ты что творишь?» Возмутился один из них и хотел что-то добавить, но застыл с открытым ртом. Остальные тоже замерли. Кто-то с пистолетом в вытянутой руке, кто-то с огненным шаром между ладонями. Кто-то поднял руку и так и застыл. Взревело существо, а я просто прошел сквозь него и снова опустился рядом с императором. Демидов все это время стоял, прижавшись к стене, и наблюдал за происходящим. «Саша! Его на самом деле здесь нет?» — несмело спросил он. «Нет, я же говорил, что это всего лишь видение. Ведьмак чувствует, что я хочу прервать его связь с императором, и пытается мне помешать», — ответил я спокойным голосом. Хотя чудище продолжало рычать, ветер по-прежнему ревел, а камни так и не прекратили бить по стенам. «А что ты сделал с дворцовой полицией?» Он медленно побрел вдоль стены, обходя существо стороной, будто до сих пор не мог поверить в его нереальность. «Не волнуйтесь, с ними все хорошо. Это просто зелье оковы. Я боялся, что они навредят мне или императору». Демидов добрался до меня. Опустился рядом и озадаченно уставился на лицо государя. «Как он?» «Пока без изменений», — ответил я, и в это время наступила тишина. Звенящая тишина. Пропали все звуки. Зато вернулся свет в целых лампах. Он отражался от стекол на целых окнах. «Это была иллюзия!» С облегчением выдохнул Демидов. «Все было иллюзией!» Однако я не испытал облегчения. Все прекратилось. А это значит, что либо я смог победить ведьмину чуму, либо император умер.